Глава 31. Сорин. Долгие минуты Сорин обнимал Скарлетт в темном проходе. Когда тем вечером она не появилась на ужине, он испытал разочарование и еще больше встревожился, узнав, что никто не видел ее с тех пор, как она куда-то ушла вместе со смертным принцем. С наступлением полуночи Сорин разволновался не на шутку. 2 часа спустя Скарлетт по-прежнему не было в их покоях, и он на всякий случай проверил, нет ли ее у Элизы. Тогда он понял, что она его избегает. Сорин обратился к дворцовым стражникам, и те сообщили, что видели Скарлетт, входящую в библиотеку с Калланом. Но позднее Каллан ушел один. Это не означало, что она не могла выбраться незаметно, но, скорее всего, до сих пор находится там. Сорин нашел стопку книг в алькове на первом ярусе и, уловив среди стеллажей нужный запах, пошел по следу, спускаясь все ниже. Как оказалось, Скарлетт удалось найти давно забытые места. Пробираясь по темным проходам, Сорин освещал себе путь маленькой огненной сферой. Наконец, он обнаружил Скарлетт. Она спала на каменном полу перед шкафом с древними на вид книгами, 2 из которых лежали рядом с ней. Она была вся в пыли — одежда, лицо, волосы. Вздохнув, он разбудил ее, ожидая возражений по поводу возвращения в постель, поэтому и заверил, что будет спать в другой комнате. Чёрт, да он готов лечь в гостевом крыле, если ей того хочется. Сорин не ожидал тех слов, которые она ему сказала. Как не ожидал, что она потянется к его руке, и что он сам станет прижимать ее к себе в свете почти догоревшего факела. Он с радостью продержал бы ее в объятиях всю ночь. Но в конце концов Скарлетт отстранилась. «Я ужасно устала», — призналась она. Встав, Сорин протянул руку, чтобы помочь ей подняться. Прежде чем коснуться его ладони, она осторожно подобрала с пола 2 древние книги. «Могу я вынести их из библиотеки?» — уточнила она. «Принцесса, едва ли кому-то вообще известно о наличии здесь этих томов, поэтому никто не узнает, если ты их заберешь». Со смехом ответил он. «Они вполне могут оказаться старше тебя самого, принц. Поэтому я хотела удостовериться, что мои действия не сочтут кражей бесценного антиквариата. Когда-нибудь, милая, мы найдем другое применение твоему острому язычку». Вздохнул он, выбираясь вместе с ней на первый уровень. Сорин сунул руки в карманы главным образом для того, чтобы не касаться Скарлетт. Когда они вышли из библиотеки, он создал для них огненный портал, но она отрицательно покачала головой. «Мы можем просто пройтись и побыть вместе?» «Конечно». Перейдя по мосту, они направились к лестнице. Скарлетт бережно несла в руках книги, разглядеть названия которых Сорину не удалось. «Позволь спросить, что за необходимость читать глубокой ночью?» «Исследование». «По поводу чего?» «Пытаюсь узнать больше о том, что сказал Микейл», — мрачно обронила Скарлетт. Сорин ждал более развернутых объяснений, но вместо этого она спросила. «Как ты сегодня попал в квартиру в Бейлорине?» «Нашёл обходной путь, чтобы добраться до тебя», — ответил он. «Что за обходной путь?» «Старая древняя магия». «Микейл несмертный». «Несмертный», — подтвердил Сорин, вспомнив слова чародейки. «Можешь ли ты с помощью порталов перемещаться на другие континенты?» «Крайне редко». «Наверное, так и есть». Тихо проговорила Скарлетт, погрузившись в собственные мысли. «Нужно знать, куда собираешься переместиться», — объяснил Сорин. «Либо потому, что бывал там раньше, либо благодаря умению каким-то образом увидеть место назначения». Поднимаясь по лестнице, Скарлетт молчала. Преодолев половину ступеней, она спросила. «А как же магия крови?» «Что?» Ахнул Сорин, оборачиваясь, чтобы посмотреть на нее. «Магия крови. Можно ли с ее помощью пересечь моря? А попасть в другой мир?» «Магия крови древняя и могущественная, Скарлетт». «Да, да, я знаю. Близнецовое пламя, родственные души, все дела». Небрежно отмахнулась она. «Достаточно ли она сильна для подобного, чтобы переносить существ с других континентов? А из других миров?» «Полагаю, что да, но за определенную цену. Магия, как ты помнишь, это всегда продавать и брать. Расплата за совершение чего-то подобного будет ужасной». «Хм...» — протянула Скарлетт. «Что такого сказал Микаэл, что это заставило тебя изучать этот вопрос?» Сорин еще раз попытался разглядеть название книг, которые она несла, но девушка прижала их к груди. «Ничего», — легкомысленно отмахнулась она. Они оказались в ведущем к их покоям коридоре. «Ничем не примечательное исследование, чтобы разузнать о нашей истории». Сорин хотел продолжить расспросы, надавить, потому что видел, что Скарлетт знает больше, чем говорит. Она что-то выяснила. 2 дня назад он бы, не задумываясь, сделал это. Но сейчас, после всего, что они пережили, он не решался. Когда они вошли в покое, Скарлетт направилась к купальне. «Я быстро приму ванну», — сказала она, открывая дверь в комнату. Сорин остановился на полпути, ожидая, что будет дальше. Оглянувшись через плечо, она добавила чуть слышно. «Мне лучше спится, когда ты рядом». «Уверена?» Ее безупречные губы тронула легкая улыбка. «Это необходимость, принц». «Как пожелаешь, принцесса». Когда Скарлетт исчезла в спальне, он, наконец, выдохнул, хотя не подозревал, что все это время сдерживал дыхание. Она вернулась. С ним. Она здесь. Он взглянул на стоящие на каминной полке часы. Судя по всему, скоро рассвет. Если кто-нибудь постучит в их дверь до полудня, то последует такая расправа, по сравнению с которой его поединок с Элизой несколько недель назад покажется невинной разминкой. А после того, как с непрошенным гостем разберется Скарлетт, ему еще придется иметь дело с ним, Сорином. Он отослал огненные сообщения, которые члены его семьи получат сразу по пробуждении, и отправился в спальню. Скарлетт уединилась в купальне, закрыв за собой дверь. Пройдя в гардеробную, Сорин снял рубашку и надел свободные пижамные брюки. Когда он возвращался к кровати, ему на глаза попались лежащие на шезлонге книги, которые Скарлетт принесла из библиотеки. Подняв верхнюю, он обнаружил, что она написана на незнакомом ему языке. Откуда они взялись? Вторая была на древнем языке и представляла собой книгу заклинаний, не похожую ни на одну из тех, что Сорин видел раньше. Содержащиеся в ней заклинания были невероятно сложными и характерными скорее для ведьмы. Не успел он углубиться в чтение, как дверь купальни распахнулась, и появилась Скарлетт, одетая не в одну из своих ночных сорочек, а в рубашку Сорина. Она была ей велика, и он испытал первобытное удовольствие от того, что она выбрала его одежду, окутала себя его запахом. Подойдя к Сорину, она с ухмылкой забрала древнюю книгу у него из рук. «Ох, и любопытный же ты!» «Ты можешь прочесть второй фолиант?» — поинтересовался Сорин. Он знал, что Скарлетт владеет древним языком, который пришел к ней естественно, без всякого обучения. Но знакомы ли ей и другие, оставалось под вопросом. «Пока нет», — ответила она, положив книгу заклинаний поверх другой, и направилась к кровати. Слегка подув, Сорин высушил капающую с ее волос влагу. Скарлетт кивнула в знак благодарности и, затушив свечу со своей стороны кровати, забралась под одеяло. «Ты знаешь, какой это язык?» «А ты?» «Нет», — ответил он, садясь на постель. Она повернулась к нему лицом, подложив руку под щеку, и задумчиво произнесла. «Кажется, он очень старый, старше, чем древний язык. Ты собираешься его выучить?» «Как?» Скарлетт причмокнула. «Откуда вдруг столь живой интерес к моим литературным пристрастиям, принц?» «О чем сегодня говорил Микейл? Он упомянул какой-то переулок и твоих сестер. Мягко спросил Сорин. В темноте он с трудом смог разглядеть ее лицо, которое вдруг превратилось в непроницаемую маску. Она поджала губы. «Это история для другого раза». При этих словах у него сжалось сердце. «Стена». Она возвела между ними стену. Он этого ожидал, но услышать подтверждение... «Скарлетт», — начал было он. «На сегодня достаточно, Сорин. Я не в состоянии ничего больше делать». Тихо сказала она. В ее тоне слышалась настороженность. «И завтра на тренировку не пойду». «Я отправил сообщение Сайрусу, Рейнору и Элизе. Если кто-то из них заявится в наши покои до полудня, твои тени сбросят его или ее с балкона». «Хм-м», — протянула она. «Ты стал моим фаворитом не без причины». Сорин протянул руку и провел пальцем по ее щеке. Глубоко вздохнув, Скарлетт прошептала. «Я скучала по тебе». Прежде чем он успел ответить, ее дыхание сделалось более глубоким, и она уснула.